Но это был еще не конец. Ариман открыл глаза и обнаружил, что лежит лицом вниз на шероховатой черной каменной плите. Каждая клеточка его тела, от израненной плоти до тончайших волокон мозга, стонала от боли. Блестящий обсидиан мерцал янтарными отблесками света. Ариман застонал и попытался восстановить последние фрагменты воспоминаний. Над головой загрохотал гром. От яркой молнии перед глазами возникли резкие тени. Несмотря на обжигающую боль, Ариман приподнялся на коленях и оглянулся, пытаясь определить, что же стало с Проспера. С первого взгляда ему показалось, что Магнус в свои последние мгновения подверг их домашний мир чудовищным изменениям. Но даже его расстроенный разум скоро определил, что над ним простирается не родное небо Проспера. Здешние небеса бушевали вихрями миллионов различных оттенков, а с земли к тучам с треском выскакивали столбы ярких молний. Ариман посмотрел вниз, с выступа черной скалы, и увидел неровное вулканическое плато, пересеченное дымящимися трещинами и извилистыми потоками пылающей лавы. Над поверхностью плато, словно в насмешку над стройными шпилями киски, узловатыми пальцами вздымались скальные выступы, увенчанные искривленными серебряными башнями. Рядом с собой он заметил кожаный переплет, книгу Магнуса, и бережно зажал ее под локтем. Зубчатые горные вершины вонзались в мерцающее небо, беспрестанно ревущее раскатами грома. Небо светилось и переливалось огнями, словно в самом масштабном проявлении полярного сияния механикум. Но это был не побочный эффект загрязнения атмосферы, а смерчи эфира, поглощающие воздух и сияющие неукротимой энергией. Сотни воинов тысячи сынов, ошеломленные ужасающим пейзажем, бесцельно бродили внизу по изрезанному трещинами плато. Время от времени поверхность содрогалась от подземных толчков, как будто ядро планеты еще не до конца сформировалось. Ариман поднялся на ноги и снова осмотрел кошмарный, постоянно меняющийся мир. Внезапно он заметил сгорбленную фигуру с опущенной головой, неуверенно шагавшую ему навстречу. Ариман узнал в нем Хафида, одного из хранителей библиотеки Корвидов, и вздохнул с облегчением. «В этом аду нет ничего лучше, чем встретить знакомое лицо». «Хафид, это ты?» – окликнул Ариман. И его слова наполнили воздух зарядами удивления и радости. Словно каждый выдох был заряжен неимоверной энергией. Воин ничего не ответил, но в его теле Ариман почувствовал присутствие устрашающей силы. А когда Хафид поднял голову, он невольно попятился. Лицо собрата сильно изменилось от наростов мутирующей плоти. Собственно, на лице не осталось ни рта, ни носа, а только невероятно размножившиеся выпуклые глаза. Хафид сделал еще шаг в его направлении и протянул руки. И все его глаза молчаливо умоляли о помощи. Ариман непроизвольно вскинул обе руки, и в Хафида полетел заряд испепеляющих молний. До сих пор эта способность была свойственна последователям рапторов и паванидов. Но огонь так легко сорвался с пальцев Аримана, словно он тренировался в этих братствах с самого рождения. Тело Хафида мгновенно почернело и рассыпалось на мелкие обгоревшие частицы. Ариман в ужасе отвернулся и сбежал по склону, чтобы присоединиться к остальным воинам.